подобные выступления коммунистов против двукратного и трехкратного обложения кулака льют воду не на нашу мельницу. Они, видите ли, за уравнительность. А где классовый подход? Возвышаев встал и откинул одну полу френча, засунув руку в карман. На то и введен новый сельхозналог, как удар по кулаку, как задача выявить богатую часть населения в количестве большем, чем это было выявлено в прошлом году. Понимаете, товарищ Акимов? А если нет лишнего зерна? Ну да, по вашему представлению, нет. А мельница Гордеевская завалена зерном, это как следует истолковывать, усмехнулся Возвышаев. Как игру в жмурки? Вон, Веретье тоже говорили, нет излишков, а ведь нашли. Так они в соседнем районе купили зерно и сдали, сказал Акимов. А теперь этими квитанциями открещиваются от самообложения. Азимов и Тяпин засмеялись, а Возвышаев бросил им с упреком. Между прочим, смешного тут ничего нет. И сел. Товарищ Акимов, но ведь из каждого положения нужно искать выход. Какой же выход вы нам подсказываете? Спросил Поспелов. Выход только один — дождаться нового урожая. Тогда и сдадим старые хлебные излишки, — ответил тот. Но только давайте договоримся. Новые излишки определять один раз в году, а не пять раз. Небось, сам садишься есть каждый день и по три раза, — проворчал Возвышаев. А рабочий класс одним днем хочешь накормить на целый год? Рабочих-то мы накормим. А вот те, которые считать не умеют, пусть теперь зубами звонче щелкают, — ответил Акимов. Товарищи, без перепалки, — скривился Поспелов. Итак, давайте установим сроки. Когда вы сдадите старые излишки? К 1 сентября, — запинаясь, неуверенно ответил Акимов. Вот и хорошо, Иван Парфенович, запиши. А как насчет индивидуальных обложений? От обложений мы не отказываемся. Но установите сперва строжайший порядок, кого и как обкладывать по закону. «Хорошо, мы тебе установим порядок обложения», — сказал Возвышаев. «А после уборочной назначим к вам комиссию. Я сам поеду, разберемся». «Пожалуйста». «Иван Парфенович, запиши. Итак, вопросов больше нет? На сегодня вы можете быть свободны, товарищи». Акимов и Сенечка с Марией не спеша встали и тихонько вышли. «Ну что, будем рекомендовать секретаря Тихановской партячейки Зенина?» — спросил Поспелов. «По-моему, он производит очень хорошее впечатление. Старательный. У него, как говорится, глаза на самом затылке, все замечает». «Чего ж хорошего?» — мрачно спросил Азимов, засопел и тяжело по медвежье заворочился на стуле, так что его кожаная коричневая куртка захрустела, как несмазанные сапоги. «Он, видать, из блинохватов. За ним за самим глаз нужен. Сопрет еще чего-нибудь. Глаза подслеповатые, а бегают, будь здоров. Это ж надо! Разломай ему подпечник. Не нравится он мне. Подозрительный тип». «Ну, это несерьезно», — возразил Поспелов. «Спереть может. И не сопрет, но глаз за ним нужен», — сказал Тяпин. «Он какой-то шалый. Прошлой весной чего выкинул? За школой стадо пасли, а он на перемене выскочил быка дразнить. Но бык за ним погнался. Он залез на ветлу, бык под ним землю роет, а он на него сверху по собачьи лает. Всю школу собрал. А то по селу пойдет с гармонией, за ним девки гужом. Сыграй Сеня, сыграй милый, страданица с переливом». «Нет, рано его на самостоятельную. Пусть еще подрастет». «Товарищи! Я вас не понимаю», — встал из-за стола Возвышаев. «Товарищ Зенин пролетарий, можно сказать, из пролетариев сирота. В детдоме освоил рабочие профессии, умеет плотничать и штукатурить. Давайте вспомним резолюцию ЦК по докладу Самарского окружкома. Пункт 2. Решительно изменять состав деревенских парторганизаций за счет вовлечения бедноты и представителей рабочего класса. Чего же еще надо? Я требую ставить на голосование». Возвышаев сел. «Других предложений нет?» — спросил Поспелов. поставим на голосование.